Сообщите Бертье имена храброй молодежи вашего штаба, благодаря редкому самопожертвованию которых мы празднуем теперь победу. Ваше Величество, — ответил Лан, — во главе этого дела стоял капитан Марбо. «Ага, знаю его, — заметил Наполеон, — верный слуга. Бертье, запишите, Марбо, эскадронный командир». Бертье записал, Лан продолжал. Потом идут мои адъютанты Лабедуайер, Дальбукерк и ординарцы Микеле, Гранлис, Арсимон, Невантер, Мартенсар, Навар. Все они первыми кинулись на приступ и проникли в город. «Запишите же, Бертье, — повторил император, — необходимо вознаградить подобные подвиги». Все присутствующие стали рукоплескать. Один лишь Савари почему-то насупился, но никто не заметил этого. «Ваше Величество, — с улыбкой сказал Бертье, — позвольте вам напомнить, что наши сегодняшние герои, те же самые поручики полка Доверна, которых мы чуть было не потеряли под Эйлау». Это напоминание было полно тонкой иронии, однако Наполеон ничуть не оскорбился преподнесенной ему пилюлей. «Я это знаю, господин Бертье», — спокойно возразил он. «Но если я был неправ в отношении этих молодых людей, то это лишь дает лишний повод к тому, чтобы вознаградить их теперь. Как же помню, я заблуждался относительно этих молодых людей. Меня сбивал с толку их аристократизм. Я считал их непригодными и неподготовленными. Но они блестящим образом опровергли мое мнение. Они выказали чудеса храбрости и героизма. Тем лучше, это служит наглядным доказательством тому, что сверху донизу социальной лестницы Франции свойственна воинская доблесть. И, право, я не вижу причины, почему бы мне не наградить так же широко маркиза прежнего режима, как гренадеры наших дней, раз они с одинаковой отвагой дрались бок о бок ради той же цели». Вокруг стола раздался одобрительный шепот. Но хмурое лицо Савари теперь не прояснилось. На этот раз это привлекло на себя внимание императора. «Что с тобой, герцог де Ровиго? Чего ты нос повесил?» — спросил он. «Ваше Величество, не увлекайтесь чрезмерно», — ответил Савари. «Между этими молодыми людьми есть очень подозрительные личности. Я буду иметь честь просить у вас, Ваше Величество, специального разговора на этот счет». Наполеон пристально и молча посмотрел на Савари, а потом, помолчавши немного, спросил: «Говорит ли сейчас мой флигель-адъютант или же мой бывший шеф жандармерии?» «Это говорит последнее, Ваше Величество», — ответил с поклоном Савари. «У меня имеются точные сведения». «Хорошо, мы переговорим», — отрывисто кинул император и тотчас же перешел к обсуждению завтрашней битвы. За десертом разговор перешел на философские темы. Некоторые из присутствующих сокрушались над участью погибших в этот день в бою. Но Наполеон не хотел жалеть их. Он находил, что они погибли смертью славных, с честью пали во славу Франции, своей родины, как и подобает доблестным солдатам. Тогда заговорил маршал Лан. Он говорил медленно, вдумчиво, как бы взвешивая каждое слово. Присутствующие вспоминали потом его пророческие слова, когда несколько дней спустя он был смертельно ранен в битве под Эслингом. «Да, конечно, такое уж дело. Но такой конец вообще предпочтителен. Лучше умереть сразу, в полном расцвете сил, чем тянуть долгие безрадостные годы прозябания, сидя у печки. Старость возмутительна. О, еле-еле тащишь ноги, поднимаешься по лестнице, передыхая на каждой ступени, с одышкой, с напряжением, когда по той же лестнице раньше вихрем взлетал через 4 ступеньки. Плохо слышать, плохо видеть, сомневаться в себе, в своих силах, в своих умственных способностях,